Добрый день. Сегодня хотел бы попробовать ответить на те вопросы, которые по сей день остаются без ответа. Недавно я услышал, как кто-то интересовался, почему у Прометея проблемы с печенью. Почему именно печень страдает? В мифах ничего случайного нет, как и в священных книгах. Почему Прометей помог людям и за это расплатился здоровьем и жизнью? Если не знать логики божественной, то есть логики, охватывающей большие промежутки времени, то эту притчу не понять. Под логикой божественной я подразумеваю в первую очередь стратегические масштабные знания. Есть логика божественная, универсальная, которая касается абсолютно всего. И есть то, что мы называем собственной логикой божественной. Так вот, если исходить из человеческой логики, то многие знания, которые изложены в священных книгах, понять невозможно. За что пострадал Прометей? За помощь людям. Почему помощь людям может приносить страдания, и за нее нужно расплачиваться? Что такое печень? Я говорил о том, что печень связана с будущим. Обычно говорят «желчный человек». У людей желчных, осуждающих других, бывают проблемы с печенью. Желчным пузырем. То есть, когда у человека гордый характер, упрямый, своенравный, осуждающий, у него страдает печень. И причем тогда здесь Прометей? Прометей дал людям знания. Возможности. Огонь – это символ знаний, символ способностей и возможностей. Почему за знания нужно расплачиваться? В Ветхом Завете сказано, многие знания умножают скорбь. Там не дается ответа на это утверждение, нет объяснений. Почему знания приводят к скорбям, то есть страданиям и несчастьям? Почему огонь, подаренный людям, подлежит возмездию тому, кто это сделал? Все заключается в системе приоритетов. Прометей дал людям знания, дал людям возможности, помог раскрыть способности, но не дал людям культуры и нравственности. Знание без веры и нравственности самоубийственны. Они перерождают человека, портят его душу и характер и ведут к гибели. Поэтому знания люди получали соответственно своему уровню веры в Бога и нравственного развития. Если цивилизация обгоняет культуру, то цивилизация погибает. Так вот, человек, у которого сознание на первом месте, а душа, чувство на втором, у этого человека всегда будут проблемы с печенью. Потому что сознание связано с будущим. Это то, что мы называем духовные ценности. И когда духовные ценности на первом месте, то желание осуждать, презирать людей бездуховных, это желание непреодолимо. Поэтому Христос говорил: блаженны нищие духом. Поэтому в Библии сказано: многие знания умножают скорбь. Поэтому Прометей расплатился печенью за те знания, которые он дал людям, не обеспечив их культурой и нравственностью. Человек, который хочет в жизни чего-то добиться, должен иметь правильные цели и правильную систему приоритетов. Вот я в интернете наткнулся на информацию о том, что говорят люди богатые по поводу своего богатства. Очень много информации, как стать здоровым и богатым, как достичь успеха. Но, наверное, лучше всего об этом спросить тех, кто реально чего-то добился. Так вот, мнение людей богатых по поводу того, как можно заработать деньги. 7 пунктов. Первый – перестать себя жалеть. Второй – хватит тотально экономить. Третий – правильно расставить ценности. Четвертый – не волноваться зря. Пятый – не тратить больше, чем зарабатываешь. Шестой – бросить нелюбимую работу. Седьмой – ценить родственников. Что это все означает? Когда человек себя жалеет, то это означает, что он прав, а окружающий мир вокруг несправедлив. Весь мир его обижает. И вот он себя жалеет. То есть кто-то, кто себя жалеет, он не будет меняться. Он не будет отдавать энергию и чего-то добиваться. Поэтому первое правило для того, чтобы добиться успеха в жизни, это умение стремиться, добиваться, отдавать энергию. Об этом сказано в христианстве. Ищите и обрящите, кто верит в себя, тот горы свернет. Так что умение не ждать чего-то от жизни, а стремление получать, реализовывать и делать, отдавать энергию – это первое правило успеха. Насчет экономии. У человека есть развитие – это всегда противоположности. Когда человек отдает бездумную энергию, работает с перегрузкой, он истощается, и он никогда не добьется успеха в жизни. Поэтому, или добившись успеха, заболеет и умрет. Когда человек ленится, он также не добьется успеха в жизни. Так вот, когда человек тотально тратит, то есть когда он тратит больше, чем зарабатывает, берет кредиты, берется за неподъемные проекты, то он успеха не добьется. Если человек постоянно экономит, сдерживая себя во всем, он также не добьется успеха. Тот, кто слишком быстро разбрасывает энергию, истощается. Тот, кто слишком долго ее экономит, также слабеет. Правильная расстановка ценностей. Верная любовь и дружба – это самая большая ценность, говорят люди с высокими доходами. Если для человека главное – это деньги, он их никогда не добьется. Люди богатые всегда отличались тем, что для них деньги были показателем их умения организовывать процесс. Деньги были показателем их энергии. Деньги были показателем их умения нестандартно мыслить и добиваться желаемого. Когда человек мечтает о деньгах, он богатым не будет. Когда человек понимает, что любовь и дружба – это главное, это ценности души, тогда духовные ценности и материальные будут для него вторичны, он от них не будет зависеть, а мы в нашей жизни можем иметь только то, от чего мы не зависим, и рабами чего мы никогда не будем. Поэтому богатые люди внутренне всегда свободны от денег. А когда они становятся рабами денег, то тогда либо они теряют это богатство, либо они теряют душу. То есть их характер портится, их душа страдает. Так вот, когда у человека главные приоритеты – это ценности души, это любовь и дружба, тогда эти люди легко могут заниматься организацией бизнеса, легко могут реализовывать себя, легко могут планировать будущее, решать вопросы, связанные с будущим, потому что они от него не зависят. Вот здесь такой любопытный пункт – не волноваться зря. Деньги сегодня есть, завтра нет. Богатые люди никогда не унывали, когда были неудачи и потери. Почему? Сожаление – это результат поклонения будущему. Чем больше я молюсь на будущее, мечтаю о богатстве, тем больше я буду переживать, если я его потерял. И тем больше буду я бояться его потерять. То есть поклонение будущему дает одновременно и страх перед будущим, и сожаление о прошлом. Так вот, поклонение будущему – это поклонение духовным ценностям. Поэтому тот, кто поклоняется будущему, богатым также не будет. Человек, поклоняющийся материальным или духовным ценностям, богатым реально без вреда для души быть не может. Поэтому богатый человек будущего не боится, не переживает по поводу краха будущего. Он понимает, что будущее многовариантное, и в любой момент может произойти все, что угодно. И он спокойно к этому относится. Так вот, эта независимость от будущего позволяет будущее иметь. А будущее – это и есть наше благополучие, наши планы, наши успехи и все, что с этим связано. Не тратить больше, чем зарабатываешь. Я об этом уже говорил. Бросить нелюбимую работу. Добивается в жизни человек тот, кто умеет реализовывать свои желания, у кого много энергии, а энергия идет из любви. Поэтому если тебе работа не нравится, и любви в душе нет, то энергии масштабной тоже никогда не будет. Умение бросить нелюбимую работу – это умение лишиться заработков, лишиться будущего, но пойти за своим чувством радости, оптимизма и надежды. Это умение бросить нелюбимую работу, это умение отказаться от материальных и духовных ценностей. И тот, кто может это сделать, он может эти ценности иметь. Поэтому, когда человек идет, то, что называется, за велениями своей души, он успешен в жизни. Когда человек идет за своим сознанием, вот тогда он начинает переживать и за будущее, и за настоящее. Тогда он начинает зависеть и от духовных, и от материальных ценностей. Седьмой пункт – ценить родственников. Неудачники получаются из тех, кто бросает семьи. Давно замечено, что успешные люди, как правило, выходцы из хороших, крепких семей. Потому что, когда семья на первом месте, когда ценности душевные на первом месте, тогда человек в порядке, он устойчив. тогда у него душевная гармония. Тогда близкие могут помочь ему в случае неудач, неприятностей, болезней и несчастий. У него есть точка опоры. Тот, кто сам бросает семью, он внутренне лишает себя главной точки опоры в этой жизни. И он автоматически переключается на поклонение деньгам или благополучию, власти, будущему, и все это он потеряет. Не случайно в любом нормальном государстве на высокие посты никогда не назначали людей без семьи. Не только потому, что они не будут отвечать за будущее государства, потому что у них самих нет будущего детей, но и потому, что у них искаженная система ценностей. Семью не имеет, скорее всего, тот, кто поклоняется деньгам, материальным или духовным ценностям. И то, что сейчас в Европе практически все руководители стран не имеют детей, а их семьи весьма относительны, уже говорит о том, что их ценности искажены, нарушены, и современные, так сказать, страны Европы, вся Европа идет к весьма печальному концу, по сути дела. Так вот, чтобы быть богатым, нужно соблюдать систему приоритетов. Нужно правильно расставить цели и задачи. Что для вас главное в жизни, что второстепенное. В этом плане душу можно сравнить с фундаментом. Человеческие отношения, духовные аспекты, способности, благополучие, организационные, умение решать организационные вопросы, организаторские способности. Это тема будущего, это стены. И деньги, и благополучие, как и здоровье, это крыша дома. Фундамент не виден, но без него дом не простоит. Все, что развивается, все, что существует в этой вселенной, троично. Это закон развития, закон единства и борьбы противоположностей. Для развития нужно, чтобы были два противоположных потенциала, две противоположности, и нужно, чтобы они на тонком плане были едины. Это принцип вселенной. Вселенная возникла из единого. Творец создал Вселенную, которая разделилась на две части, на две противоположности. Материя и дух. Пространство и вещество. Тонкие планы и физические планы. Будущее и прошлое. Взаимодействие этих двух противоположностей и их одновременное единство – их конфликт, их единство – это и есть развитие нашей Вселенной. Есть еще, скажем так, определенные особенности в этом законе единства борьбы противоположностей. Он отражает, в принципе, цикл развития Вселенной. Сначала появилось время, которая объединяет причину и следствие, духовные и материальные аспекты бытия. Потом появилось пространство, вакуум, духовные структуры, тонкие планы. Потом появились материальные формы бытия. Так вот, Вселенная управляется через, в основе всех процессов во Вселенной, и базовая структура управления Вселенной – это время. Затем духовные планы или будущее, можно так условно назвать. И затем материальные планы. Так вот, для того, чтобы развиваться, любой процесс – любое живое существо должно выполнять закон развития, закон единства и борьбы противоположностей. В душе должна быть любовь, и и должно быть разумное сочетание духовных и материальных ценностей. Человек, как правило, живет ценностями материальными. Он думает о своем теле, о своем пропитании, о своем продолжении рода, о сексе, о своей защите, инстинкт самосохранения. И аспекты будущего его мало волнуют. Именно религия позволила человеку осознать, что есть тонкие планы, которые управляют миром. И без понятия жертвы нет ни одной религии. Почему? Потому что с незапамятных времен люди заметили, что без жертвы не бывает удачи. Стоит принести жертву духам, и охота будет удачной. Стоит принести жертвы того лучшего, что у тебя есть, и раскрываются возможности выживания, благополучия. И перед человеком открывается будущее. Об этом говорили люди, которым открывались тайны бытия. И на практике люди видели, что жертва, признание какой-то высшей воли над человеком, это есть одно из условий выживания и благополучия. Почему жертва позволяла развиваться и выживать? Потому что она подвигала человека к выполнению законов развития. Жизнь – это один из аспектов бытия. И когда человек реализует все свои желания, инстинкты продолжения жизни, он развивается. Но одновременно, если он начинает поклоняться жизни и начинает душой, то, что называется, прирастать к жизни, то тогда все рассыпается. Жертва позволяет уменьшить привязанность к жизни, не зависеть от нее и создать ей противоположность, альтернативу. То есть есть жизнь, а есть что-то свыше жизни, за пределами жизни. И когда мы понимаем, что есть что-то выше нее, что-то неподвластное нашему сознанию, что существует, когда жизнь заканчивается, тогда возникают две противоположности. С незапамятных времен люди осознавали то, что есть жизнь в этом мире и есть жизнь в загробном мире. И вот в этом мире духов, в мире тонких планов, где властвуют духи, боги, и в конце концов люди осознали, что Творец управляет всем, в этом мире, куда переходят души умерших, есть свои законы, и этот мир сильнее того, что мы видим вокруг. Взаимодействие двух противоположностей, религия превратила человека из животного в собственного человека. Животные думают, у животных есть язык, средства, скажем так, предметы быта. У животных есть речь своеобразная, понимание, мысли, чувства. У животных есть все, что есть у человека, но у них нет только религии. Именно религия отличает человека от животного. Так вот, религия позволила расширить возможности для развития, соединяя две противоположности. Мир духовный, который предшествовал миру физическому, и мир физический. И соединение этих двух противоположностей и одновременно осознавание их антагонизма и давало мощный толчок к развитию. Так вот, сам человек по себе всегда стремился реализовать свои желания. А религия говорила об обратном, о сдерживании желаний. Человек стремился поесть, а религия говорила о том, что нужно поститься. Человек стремился продолжить свой род и заняться сексом, а религия говорила о воздержании и о недопустимости, скажем так, неправильного отношения к сексуальной жизни. Человек мечтал о богатстве, о деньгах, как о защите своей жизни, а религия говорила о том, что нужно жертвовать, о том, что нужно ограничивать себя в богатстве и о том, что нельзя молиться золотому тельцу. И вот эта тенденция, когда, скажем, человек стремился к жизни, а религия стремилась вывести его за пределы жизни и ограничила его жизненное стремление, вот эти две противоположных тенденции давали мощные условия для развития. Если взять иудаизм, то он как религия диалектичен. Все религии единобожные, мировые религии, они диалектичны по своей сути. Это означает, что Бог един. Если Бог един, то все противоположности, которые мы видим в мире, происходят из единого чего-то, и они едины по своей сути. И значит, тогда любой конфликт можно решить. Если мы убираем единство от противоположностей, то тогда они уничтожают друг друга или погибают, не имея конфликта. Единство и борьба противоположностей. Борьба противоположностей – это конфликт. Если есть у человека любовь, и он конфликтует с другим, то тогда конфликт превращается в развитие. Человек не будет убивать другого, он будет с ним договариваться, он постарается понять его точку зрения, изменить свою точку зрения, чтобы возникло что-то общее. Это правильное решение конфликта. Если любви и ощущения единства нет, то тогда либо уничтожение оппонента и абсолютная уверенность в своей правоте, либо его подавление и в конечном счете переделывание под себя. В таком случае развитие останавливается. Почему я говорю об этом? Потому что универсальные законы бытия присутствуют во всем и везде. Они присутствуют в религиях, они присутствуют в науке, в политике, в экономике и во всех сферах человеческой деятельности. Так вот, в иудаизме есть диалектика и есть понимание того, что есть логика человеческая, логика, которая привязана к телу и сознанию, есть логика божественная, которая ближе к подсознанию, к духовным планам. И есть логика истинно божественная, которая объединяет с собой и человеческую логику, и логику высшую духовную, которую, собственно, мы часто называем божественной. В иудаизме всегда были две тенденции. Первая тенденция – это поклонение золотому тельцу. Дело в том, что поклонение золотому тельцу и деньгам как таковым – это не поклонение материальным ценностям. Деньги – это символ энергии, деньги – это символ защиты жизни, символ укрепления жизни. Поэтому молитва золотому тельцу – это поклонение жизни как таковой. Моисей убивал тех, кто молился золотому тельцу, объясняя, что молиться нужно Богу. Те, кто молится на жизнь, ее потеряют. И вот эти две тенденции в иудаизме всегда были. Потому что человек, так сказать, ветхозаветный, стремился поставить Бога на первое место, но привычное мировоззрение его влекло туда, где на первом месте была жизнь, где на первом месте он был сам и его ценности. Если вдуматься, то иудаизм – это есть религия переходная к единобожию. Это есть религия, которая помогает человеку ощутить приоритет божественного над человеческим. И для этого нужно жертвовать, для этого нужно соблюдать заповеди. Что будет, если человек забудет о Боге? Он начнет поклоняться жизни, он начнет поклоняться своим желаниям, он начнет от них зависеть и дальше начнет их терять. В иудаизме сказано, если ты будешь соблюдать заповеди, то дождь придет вовремя, у тебя будет здоровье, будет урожай, будут рождаться дети и будут беременеть жены. Это означает не только то, что вера в Бога позволяет человеку выжить и иметь будущее, но это означает то, что для человека ветхозаветного смыслом жизни главным было все-таки его благосостояние, его жизнь, его благополучие. И молился Богу человек для того, чтобы это благополучие иметь. То есть главная цель была поклонение жизни. И поэтому в иудаизме не решен главный вопрос – смысл жизни. Для верующего еврея главный смысл жизни – это сама жизнь, это семья, дети, благополучие, то, что называется человеческим счастьем. И в какой-то степени это служение Богу для того, чтобы это благополучие иметь. Но если человек не понимает, что он един с Богом, то человеческая и божественная логика неизбежно начинает конкурировать. И тогда либо побеждает божественная логика, и человек замирает в своем развитии, либо побеждает человеческая, и тогда человек просто исчезает с лица земли. Потому что победа человеческой логики – это победа животного над человеческим, а человек превращает животное, погибает. Это Содом и Гоморра. Так вот, если противоположности не имеют единства, то они либо уничтожают друг друга, соединяясь, либо, расходясь, они медленно умирают, потому что прекращается развитие. Если есть любовь, то конфликт может существовать, но он не смертоносен. Если нет любви, то либо медленное умирание при разрыве и противоположностей, либо быстрая смерть, когда они соединяются и начинают конфликтовать жестко. Так вот, в иудаизме есть такая наука, которая называется гематрия, если не ошибаюсь. В иудаизме каждая буква означает цифру. Так вот, слово «Тора» в переводе 611 или 612, разные толкования. Последнее, я слышал, мне перевели 611. Почему в иудаизме 613 заповедей, а слово «Тора» означает 611? Я нашел ответ следующий. Две главных заповеди – заповедь «Возлюби Бога превыше всего» и заповедь «Не сотвори себе кумира» до конца не реализованы в иудаизме. Поэтому слово «Тора» переводится как 611. Почему? Потому что в иудаизме человек и Бог внутренне несоединимы. Хотя там сказано, что душа человека пришла из Бога, но восприятие ветхозаветного человека – это вот я, а вот там Бог. Бог милосердный, Бог справедливый, Бога любить нужно превыше всего, но при этом я – это одно, а Бог – это другое. И отсутствие внутреннего единства между Богом и человеком неизбежно должно привести к тому, что что-то должно победить – логика божественная или человеческая. Естественно, со временем побеждает логика человеческая, поэтому иудаизм обречен был на то, чтобы поклоняться золотому тельцу в конечном счете. Моисей бился за то, чтобы люди Бога поставили на первое место. Но само мышление ветхозаветного человека и данные заповеди несли в себе определенную невозможность решения главной проблемы. Поэтому должен был появиться Мессия Христос, который должен был решить эту проблему. Как поставить Бога на первое место? Как божественную логику сделать главной и основной? Как обеспечить возможности выживания народу и всей цивилизации? Для этого нужно, чтобы противоположности осознали свое единство. Для этого человек должен осознать, что он божественен по своей сути. Поэтому, когда Израиль входит в кризис, и до его гибели остается несколько десятилетий, приходит Иоанн Креститель, пророк, через которого Всевышний говорит людям о том, как спастись. И говорит, первое, что он говорит, о том, что не Авраам является главным прародителем людей, а Всевышний. О том, что Бог – наш Отец. Об этом говорит Иоанн Креститель. И затем это же повторяет Иисус Христос. В чем суть этого заявления, этого главного принципа, который дан еврейскому народу 2000 лет назад? Его суть в том, что если человек един со Всевышним, если Бог – Отец всего живого и всех людей, то это означает, что желание человека и смысл его жизни совпадают с интересами Всевышнего. И высшее желание человека и воля Творца – это единое целое. Значит, нужно для развития концентрироваться не на своей воле, не на жизни, не на своем человеческом «я», максимально его развивая, а нужно, развивая его, отстраняться от него, понимая, что есть высшее «я», что оно вечное и заключено в Боге. И вот тогда возникает максимальные условия для развития – единство и борьба противоположностей. В этом суть христианства. Но понять в то время, насколько это кардинально меняет систему мышления, перейти на этот новый уровень, тогда было невозможно. Поэтому люди воспринимали учение Христа либо одну часть, либо другую. Христианство, как ни одна религия, диалектично. Христианство говорит о том, что человек по своей сути божественен, что люди являются детьми Божьими, но в них это нужно раскрыть, в них это потенциально. Христианство говорит о том, что нужно уподобляться Богу. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», — говорил Христос. Христианство говорит о том, что нужно жить в двух логиках – Богу Богова, Кесарю Кесарева. О том, что внутри та половинка души, которая обращена к Богу, должна быть всегда с любовью, со смирением, с абсолютным принятием Божественной воли. А та, которая обращена к человеческим, может быть жесткой, может быть реализовывать свою волю, свои желания и вести себя соответственно человеческой логике. И вот это соединение двух противоположностей в христианстве усвоено быть не могло в то время. Притчи Христа были совершенно непонятны, потому что Христос не отменял иудаизм. Он не говорил о том, что заповеди иудаизма устарели. Он дополнял иудаизм. К человеческой логике он добавлял логику божественную и соединял это все в одно целое. Последователи Христа взяли его учение и превратили в альтернативу. Они противопоставили христианство и иудаизм. Таким образом, они логику божественную, логику высших аспектов духовных, противопоставили логике человеческой, не поняв того, что истинная логика божественная поднимается над духовными и материальными аспектами. Так вот, то, что мы называем логикой божественной, это логика подсознания, логика тонких планов, логика высших духовных аспектов. В чем ее особенность? В этой логике работает наше подсознание, то, что мы называем иррациональным. Логика пространства, логика духовных планов – это логика единства. На тонком плане все едино. Логика образов. Подсознание живет и мыслит образами. В подсознании все объединяется. А в сознании наоборот. Все прерывисто, потому что окружающий мир предметен, он прерывист, он разъединен. Так вот, соединение двух противоположных процессов сознания и подсознания ведет к развитию и обеспечивает развитие. Подсознание, в нашем подсознании хранится информация о прошлом, настоящем и будущем. Вся история Вселенной хранится в нашем подсознании. Это то, что называется, в Индии называлось хроника Акаши. То, что называется законами кармы, это, по сути дела, информация о том, что главная, скажем, информация в человеке передается не генетически, а на уровне полевых структур. То есть физические гены только дублируют полевые структуры, которые содержат абсолютное количество информации. Что это означает? Это означает следующее. Подключение к духовным планам, к тонким планам бытия, обеспечивает возможность видеть будущее, подключаться к невообразимому источнику информации, неограниченных объемов, и позволяет реализовывать свои желания и развиваться. Выход на тонкие планы происходит у человека иногда спонтанно, и практически у всех верующих он присутствует. То есть человек, верующий в Бога, получает доступ к тонким планам, у него раскрывается ясновидение, и у него появляется возможность выживать гораздо больше, чем у человека, который живет только материальными аспектами бытия. Так вот, христианство дало модель выживания и развития максимальную на то время и на сегодняшний день. Что произошло дальше? А дальше люди, видя кризис иудаизма, обращаются к христианству, но исповедуют христианство не в том аспекте, которым оно было дано, а в аспекте только одной логики – духовной. То есть логики, так сказать, божественной, логики высших планов. Но это еще не единобожие. Логика высших планов – это логика единения, логика любви, логика спасения, логика отсутствия конфликтов. И получается, что человек с его желаниями, с его индивидуальностью, с его потребностями – это логика человеческая, а есть логика божественная, или назовем ее логикой религиозной, которая противопоставляется этому. Религия всегда говорила о коллективном сознании, о торжестве интересов коллектива над эгоистичными личными желаниями, о том, что жертвовать необходимо для помощи другим, и помогало человеку открыться духовным планом, и коллективному сознанию. Поскольку человек – существо коллективное, то именно религия, подводя его к приоритету коллективного сознания над индивидуальным, открывала возможности для развития. Но если человек будет исповедовать только логику духовного, только логику высших планов и поклоняться им, то тогда он утратит логику человеческую, логику конфликта, логику человеческого эго, и его развитие будет останавливаться. Если в иудаизме есть сочетание двух логик, человеческой и божественной, то в христианстве осталась логика только божественная. Это логика высших духовных планов. Это логика бесконфликтности, добра, любви, единения, жертвенности, заботы, но не конфликта. Это логика, отрицающая личность человека как таковую, логика, отрицающая деньги, благополучие, успех и все остальное. Поэтому православие, которое явилось по сути дела, то христианство, которое возникло на территории Византии, оно и было православием. И в православии основная главная цель – это ценности духовные. Главная идея христианства, которая возникла, это идея отрешенности, аскезы, сдерживания желаний, принижения человеческой личности, значимости жизни и поклонения духовным планам будущему. Логика отсутствия конфликта, логика поклонения силам созидания и ликвидации сил разрушения, эта логика неизбежно должна была постепенно сужать возможности для развития и должна была привести к остановке духовного развития человека. Что и произошло? В X веке из первоначального христианства, из православия отделяется еретическое течение, появляется ересь в виде католичества. В чем смысл католичества? До сих пор никто объяснить толком этого не может. Говорят о том, что разница в квасном или на неквасном хлебе, или в том, что Дух Святой в католичестве он исходит от Христа, от Бога Отца, а в православии только от Бога Отца. Христос этого лишен, хотя признан Богом. В общем, непосвященному человеку совершенно непонятно, почему разошлись православие и католичество. Почему католичество возникло как альтернатива православию? Ответ, я думаю, может быть простым. Когда появляется какая-то новая точка зрения, когда появляется ересь или альтернатива, это означает, что наступает кризис предыдущей религии. Значит, православие в X веке и перед этим за несколько столетий входило в тяжелый кризис и не могло решить определенные вопросы. Главный вопрос, который не могло решить православие, это отношение к личности человека как таковой. Отношение к деньгам, к личности, к успеху, к богатству и к человеческой логике. Деньги считались злом, человек, частная собственность, соответственно, не приветствовалась. То есть в самой идеологии уважение к частной собственности, внимание развития не подразумевалось. Только все коллективное, все общественное. Вот по этой схеме возникали коммуны первые, где ни в коем случае не должно быть личных денег, где человек должен быть частью коллектива, где все должно быть общим. И не только деньги, но и жены, и дети. Когда я попробовал поднять информацию про коммуны, оказалось, что она очень скудна. А то, что есть, говорит о том, что ни одна коммуна не выжила, христианская, и всегда их существование заканчивалось плачевно, развратом, уголовщиной, убийствами и затем распадом. То есть христианская модель оказалась несостоятельной. Но на самом деле это была не христианская модель, а модель православная. Модель православия – это, можно сказать, версия христианства, которую люди смогли создать в то время. Вот эта версия, лежащая в основе коммунизма, оказалась несостоятельной уже в первые века. И поэтому идея бесконфликтного мира, идея мира, где все едино, где нет ничего личного, она неизбежно должна была войти в кризис. И католичество появилось как альтернатива, как идея, где личность выходит на первый план. Католичество появилось как синтез, соединение православия и иудаизма, как возврат к иудаизму, где личность никогда не была унижена. Но без идеи единства с Богом возврат к личности – это был неизбежный возврат к победе логики человеческой над логикой божественной. Поскольку ни православие, ни католичество не приняло идею Христа о единстве с Богом, о том, что люди – это дети Божьи, и что главная цель – это любовь к Богу, единение с Ним и уподобление Ему, и православие, и католичество были обречены на крайности. Соединить противоположности было невозможно. Поэтому православие начало поклоняться ценностям духовным, будущему, католичество – ценностям материальным. К чему это привело? В католичестве это привело к тому, что тенденция поклонения материальным ценностям должна была выходить на первый план все сильнее. И в средние века, через несколько столетий после существования католичества, это произошло. Сначала просто нужны были деньги на храм, и для этого было разрешено запустить процесс индульгенции, когда за деньги прощались грехи человеку, и не только то, что он согрешил, но даже будущие грехи. Что это означает? Люди верили в Бога в первую очередь потому, что боялись наказания. Человек примитивный, если не испытывает страха перед высшим существом, перед Всевышним, верить в Бога не будет. Он будет следовать своим желаниям, он не будет их сдерживать. Поэтому в Ветхом Завете сказано, страх перед Богом – это основа премудрости. Так вот, люди, утратившие страх перед Богом, это атеисты. В средние века, когда был запущен процесс индульгенции, люди получили новую цель жизни. Оказывается, служение Богу – это не главное. Оказывается, соблюдение заповедей – это не главное. Главное – это деньги, потому что если они есть, тогда можно прийти к священнику, и он отпустит грехи. Это был закономерный процесс. Я долго думал, почему же все-таки возникла тема индульгенции. Она исходит из самой сути католичества. Уважение, сначала уважение к человеку, к частной собственности и к деньгам, к работе и ко всему остальному. Сначала уважение, а потом поклонение. Потом поклонение, а потом распад. В православии отношение к частной собственности и к личности было противоположным. Именно этим объясняется то, что при социализме человек ничего не значил, и все реформы проходили через колоссальные человеческие жертвы. Этим объясняется то, что и в православной России, и при социализме в Советском Союзе личность ничего не значила. Поэтому в России никогда не ценились таланты. Поэтому достоинства и плюсы коллективного мышления всегда соседствовали рядом с очень серьезными, опасными и отрицательными сторонами. Особенность нынешней России в том, что православное мышление позволяет ей, позволило ей сохранить коллективное сознание, жертвенность, ощущение единения всех людей на Земле, но при этом тенденция пренебрежения частной собственностью, личностью, уважение к человеку достаточно мощное и присутствует до сих пор. Этим объясняется тоталитарная система, по сути дела, при социализме. Мышление тоталитарное, где личность ничего не значит, где все значит коллектив, а значит тот, кто ему управляет. Бесправие русского народа связано с коллективным религиозным мышлением. Так что огромные плюсы и огромные минусы являются результатом мышления, которое поклоняется не единому Богу, а поклоняется духовным аспектам. Почему я такое внимание уделяю этой теме? В настоящее время идет гонка вооружений. Человечество идет прямиком к ядерному апокалипсису. Это заметно невооруженным глазом. Причем механизмов спасения никто не может назвать. Модель экономическая говорит о том, что Америка готова развязать ядерную войну ради сохранения своего экономического благосостояния. Эта модель выхода не дает. Эта модель может только убедительно показать, что человечество обречено. Политические модели, которые говорят о идеологии, о, скажем так, о правильном государстве, тоже не дают ответа. Политическая конкуренция в виде социализма и капитализма рухнула. Социализм должен был победить, но он умер. Сейчас умирает капитализм. Поэтому политическая модель также не дает выхода из сложившейся ситуации. Единственной моделью может быть та, приемлемой, которая дает возможность решить проблему выживания человечества. Эта проблема решается на уровне религии и психологии. Возьмем современный западный мир. И восточный. В основе любого политического и экономического мышления лежит мышление религиозное. Мы говорим о том, каким должно быть государство гармоничное, чтобы человечество выжило. Но никто не знает, каким это должно быть государство. Сначала предполагалось, что это модель социалистическая. Потом начали говорить о западной модели. Выяснилось, что ни одна модель не является жизнеспособной, более того, они являются гибельными. Модель западной демократии, модель фашизма, модель социализма – все они, по сути дела, ведут человечество к гибели. Почему нет ни одной модели, которая бы хотя бы приблизительно описала, каким должно быть государство гармоничное? Ответ простой – потому что государство – это совокупность людей. Чтобы говорить о гармоничном государстве, которое может выжить в современное время, нужно говорить о гармоничном человеке, который будет гражданином этого государства. Каким должен быть гармоничный человек, никто не знает. Так вот, гармоничный человек не должен поклоняться золотому тельцу, гармоничный человек не должен поклоняться будущему духовным планам, гармоничный человек должен поклоняться Богу. Какие цели? Наше мышление в своем подсознании религиозное. Все, что бы мы ни делали, исходит из религиозных установок. Какие цели имеет иудаизм на сегодняшний день? Главная цель – это материальные аспекты бытия, это приоритет человеческих ценностей. Я недавно смотрел интервью Михаила Лайтмана, который в Израиле, который, так сказать, занимает целый канал, который занимается, у которого несколько миллионов последователей, который занимается каббалой. Очень любопытная трансформация произошла за эти годы. Сначала был разговор о вере в Бога, о каббале как науке, которая объясняет законы бытия и раскрывает смысл веры в Бога. А сейчас Михаил Лайтман говорит о том, что он в Бога не верит, и что народ Израиля богоизбранный, он управляет всем на планете, и от него все зависит. И главное, вопрос спасения планеты – это возрастение любви к ближнему, которое утратил народ Израиля. Но дело в том, что любовь к ближнему, без понятия любви к Богу, это есть сатанизм. Потому что любовь к ближнему без любви к Богу – это есть нарушение первой и второй заповеди – поклонение кумирам. А когда человек поклоняется кому-то, кроме Бога, он внутренне от Бога отказывается. И получается, что современный израильский проповедник, исходя из Торы, книги, которая учит, которая говорит о том, что главная заповедь – это любовь к Богу, исходя из этой книги и из информации глобальной, пришел к отрицанию веры в Бога. Это закономерная тенденция того направления, которое в иудаизме уже 2000 лет назад привело к жесточайшему кризису страну и еврейский народ. Что мы видим в православии? Какая главная цель? В православии главная цель – это не эта жизнь, а жизнь загробная. То есть главная цель – это подготовить себя к смерти, к загробной жизни, к высшему суду, который когда-то произойдет. Что это означает? В принципе, это можно перевести как поклонение будущему. Что такое рай, в котором мечтает оказаться человек православный? Это загробный мир. То есть поклонение духовным ценностям высшим – это поклонение загробному миру, то есть поклонение смерти, по сути дела. И это тоже не дает возможности для развития. Что мы видим в католичестве? В принципе, то же самое. С одной стороны, главная идея – это избежать ада, но в общем плане это молитва Золотому Тельцу. В протестантстве это выражено уже со всей, так сказать, особенностью. Там человеческая логика полностью победила божественную. Как это ни печально, но если человечество, с моей точки зрения, если человечество не поймет, в чем смысл учения Христа, если не поймет, если не расставит правильную систему ценностей, если не поймет, что главная цель не может быть материальной или духовной, а что главная цель – это спасение души, а этого не бывает без понятия вера, любовь и ощущение единения, единства всех на планете, без решения, без изменения нашего мышления религиозного, без изменения отношения к миру, к людям и к себе, найти выход из нынешней ситуации невозможно. Поэтому экономические, политические и какие угодно попытки остановить сползание к ядерному апокалипсису, они будут давать временный эффект. Спасение человечества возможно только в том случае, если мы реально начнем меняться. Если мы научимся, станем единобожниками, ощутим свое единство с Богом и через это ощутим единство всех людей на планете. Тогда, когда мы ощущаем это единство, тогда мы поймем и почувствуем, что убивая другого, мы будем убивать себя. Что обворовывая другого, мы будем обворовывать себя. грабя другого, мы будем грабить себя. Тогда люди смогут договориться, тогда люди смогут смирить свои эгоистические потребности и желания, и тогда возможен консенсус и спасение всех людей на планете. Когда мы сможем объединить противоположности, когда для нас коллективное сознание и индивидуальное сознание смогут объединиться в одну систему мировоззрения, тогда мы выживем. А сейчас пока мы видим две модели. Россию, которая исходит из модели любви без конфликта, и Запад, который исходит из идей конфликта без любви. Конфликт без любви – это уничтожение. Любовь и единение без конфликта – это стагнация, остановка развития. Соединить противоположности, соединить индивидуальное и коллективное, капитализм и социализм – две противоположных схемы мышления, возможно, только в рамках единобожия. А для этого мы должны осознать, в чем суть учения Христа, о чем Он говорил, чему призывал, и не только это осознать, но и измениться. Я вскользь попытался выстроить ту модель, которая, с моей точки зрения, дает возможность выживания нашей цивилизации. Я не буду вдаваться в детали, но думаю, что эта информация, если над ней подумать, может помочь многим.